Директриса средней школы плотно закрыла двери своего кабинета, задернула шторы при свете настольной лампы, шепнула учительница хорового пения Ниночки на ухо. Завтра будете выступать со своим хором в Зимнемянском посольстве. В каком? Неважно. Соберите хор после уроков, я буду говорить. Когда директриса вошла в класс, детские крики чуть поутихли, а уж после того, как она трагическим голосом сказала «ребятки», в классе наступила мертвая тишина. «Ребятки, ребятки, завтра вам предстоит выступать в Зимнемнянском посольстве. Надеюсь, не надо объяснять, какая это честь и чем она может для вас кончиться. Я повторяю, Сигаев не в армянском посольстве, а в Зимнемнянском. Это не одно и то же. Держитесь предельно просто, при этом очень собрано. Петь громко, отчетливо, обувь почистить, уши вымыть, в туалет сходить заблаговременно, дома. Сигаеву подстричься, как нравится мне, а не твоему папе. Челка полтора пальца моих, они его, понятно, да? Теперь, ребятки, самое главное, ребятки, ребятки, у наших зимнемнянских друзей ничего не брать. Руки в карманах не держать, карманы лучше зашить. Вообще, почитайте газету, запомните, где находится государство, кто глава и чем занимается население. Так кто сказал земледелием и наркоманией? Сигаев, не путай со своими родителями. Я вам всем желаю отлично выступить и вернуться с победой. И вот всю ночь родители стирали, гладили, стригли, зашивали карманы. Утром следующего дня директрисе сообщили, что концерт отменяется. Хористы обрадовались так, как могут радоваться только дети, узнавшие училка заболела, никаких уроков не будет, и сама директриса помолодела прямо на глазах, но оказалось, что она помолодела преждевременно. В половине 12 ночи ей позвонили домой, сообщили, что принято решение выступать завтра в 10:25, после чего сказали «спокойной ночи». И повесили трубку. За ночь каким-то чудом удалось оповестить всех участников. Снова родители стирали, гладили, стригли. И вот ровно в 10:25 шикарный автобус с темными стеклами подъехал к трехэтажному особняку. Ворота с чугунными кружевами распахнулись, и автобус мягко въехал во двор. Навстречу вышла загорелая женщина в голубом платье и заговорила по-русски. Очевидно, приглашая идти за собой. Территория угнетала неестественной чистотой. Подозрительно пахло чем-то вкусным. Хористы парами поднимались по лестнице, обходя расстеленный ковер, прижимаясь к стенкам, но не касаясь их чистыми руками. И вдруг у Потемкина оборвалась пуговица, которую он нервно тискал свободной от Кирилловой рукой. Он сначала хотел бросить пуговицу в урну, но, подумав, он решил не рисковать, а просто сунуть пуговицу в карман. Но карманы были зашиты. И тогда Потемкин принял единственное правильное решение. Он незаметно сунул пуговичку в рот и языком пристроил ее к щеке слева. В зальчике, где предстояло петь, в креслах сидели 5 взрослых и человек 10 иностранных детей, одетых так аккуратно, будто они тоже должны были петь. Все зааплодировали, пора было начинать. Детишки стали парами забираться на сцену, отчего возникла заминка. Поскольку мальчики, как их учили, пропускали девочек вперед, но при этом продолжали каждую крепко держать за руку. Наконец хор выстроился. Ниночка отчаянно всплеснула руками, и хор, стиснув зубы, запел «День рождения!» Только раз в году ребята пели, стоя плечом к плечу, мужественно вскинув головы, не мигая, глядя в зал. Вообще, не знающему русский язык могло показаться все, что угодно, только не то, что это детская песенка. Согласно утвержденному репертуару, вторым шел «Светит месяц». Солировать с третьего такта должен был... Но когда Ниночка сквозь мах руки на него поглядела, она поняла, что соло не будет. Проглотив пуговицу, Потемкин стоял, закатив глаза, уронив на бок голову, и не падал лишь потому, что его с двух сторон подперли плечами Сигаев и Фокин. Ниночку обожгло. Она продолжала машинально размахивать руками, и вдруг песню на 12-м такте повела Буханова, староста хора. Правда, в другой тональности, абсолютно не тем голосом, но в этой ситуации никто же не считает. В общем, еще 3 песни, концерт кончился. Ниночка с ужасом смотрела, как детишки спускаются со сцены, потому что вот-вот рухнет потерявшее сознание Потемкин. Но со сцены спустились все. Сигаев и Фокин, зажав неживого Потемкина плечами, бодро снесли его вниз и дальше зашагали с таким видом, будто с рождения ходили втроем, плечом к плечу. Ниночка облегченно вздохнула, но казалось, что самое страшное впереди. Гостей завели в зал, где был накрыт стол. Но какой? Разноцветные бутылки с лимонадом, кока-колой, вазочки с конфетами, с пирожными. Жвачка. И все пахло так вкусно, что сводило челюсти. И еще посол сделал широкий жест рукой, мол, угощайтесь. Ребят потянуло к столу, но они устояли на месте. Так как на стол смотреть сил не было, все завели глаза к потолку и, сглатывая слюну, принялись разглядывать роспись. В это время посол, рассказывая что-то смешное, налил Ниночке шампанского, сигарету. Учительница пения отродясь не курила, но ухватила за сигарету и стала торопливым. Ее посасывая, тревожно бегая глазами маленьких сограждан, при этом улыбаясь послу. И непринужденно стряхивая пепел в карман его светлого пиджака. В это время Сигаев, ох этот Сигаев, что значит неблагополучная семья, он схватил со стола бокал лимонада и опрокинул его в рот. Это оказалось Ниночкино шампанское. Наступила мертвая пауза, все ждали последствий, и они последовали буквально через 2 минуты. Шампанское быстро впиталось в кору детского головного мозга, и пьяный Сигаев устроил дебош. Он развязно взял из вазы пирожное и бросил его в рот, потом второе туда же. Очевидно, забыв, что все это у него есть. Сигаев выпил 2 фужера шипящей кока-колы и, потянув посла за рукав, спросил, где игрушки? Посол улыбнулся, распахнул дверь в соседнюю комнату. Все прошли вслед за ним. Полкомнаты занимала железная дорога. Поезда, вагончики, светофоры. Кто-то что-то включил, и красный паровозик, присвистнув, припустил по узким рельсам. При виде этого чуда Сигаев едва не протрезвел. В это время женская половина хора замерла в восхищении, рассматривая нарядных, словно живых, кукол. И только староста Муханова, не растерявшись, главное, очень к месту сказала, а по количеству исполнений песен Шаинского мы превосходим всю Европу вместе взятую. И тут Кравцова не выдержала. Пойдя на поводу у материнского инстинкта, она взяла куклу. И так ее сжало, что кукла пискнула нечто похожее на мама, причем, судя по вытаращенным глазам иностранных детей, до этого дня кукла вообще ни одного звука не издавала. Сигаев выхватил из груды игрушек почти настоящий пистолет и с аппетитом прицелился в Муханову. Черноглазый мальчик знаками объяснил, что пистолет можно забрать насовсем, на что Муханова, презрительно усмехнувшись, сказала, вот уж незачем, у нас у всех есть пистолеты. Да, а железная дорога у вас есть? Спросил черноглазый через переводчицу. Железная дорога? Муханова на секунду задумалась и, словно отвечая по-английскому, текст «Моя семья» затарахтела. У меня есть железная дорога, у меня есть брат и сестра. Мы живем в 5-комнатной квартире с лужайкой. Имеем гараж и машину. По воскресеньям имеем традиционный пудинг со взбитыми сливками, а потом отправляемся на машине за город на уикенд. Да, и у тебя есть железная дорога? Спросил назойливый черноглазый у Носова. Носов чуть не проболтался, что у него есть настоящая железная дорога под окном. И все время кажется, что паровоз влетит в дверь. Ну... Взяв себя в руки, он слово в слово повторил все, что говорила Муханова. Только вместо взбитые сливки он сказал избитые. В общем, оказалось, что еще у 4 опрошенных есть железная дорога, машина, брат, сестра, 5-комнатная квартира, уикенд и даже лужайка. Этот черноглазый, зануда такая, он даже спросил, у вас что, на всех один отец? На что Муханова, гордо усмехнувшись, сказала, отцы у нас разные, но жизнь... Одинаковые. Ой, нам, наверное, пора, заторопился Синечка, а то, не дай бог, мы еще опоздаем в армянское посольство. Большое спасибо за все. Желаем счастья в труде, успеха в личной жизни. Вдруг Сигаев, целясь в товарища из пистолета, сказал, а я останусь. Ниночка остолбенела. Как останусь? Она представила себе лицо директрисы, когда та узнает, что Сигаев не вернулся. Сигаев объяснил, я не насовсем, я еще немного поиграю и приду. Ой, смотри, доиграешься, сказала Муханова. Мы бы все с удовольствием остались. Но нам надо подстригать лужайки у дома. Пока не поздно. И вот хор в полном составе выехал с территории посольства на родную землю. Ехали молча, только изредка всхлипывал пришедший в себя Потемкин и чем-то хрустел Сигаев. И вдруг, словно по взмаху невидимого дирижера, весь хор разом рванул песню «Ой, мороз, мороз, не морозь меня». Дети пели таким чистым и таким наполненным звуком, которого от них Ниночка на своих уроках не могла добиться. Фермер из Австралии. Я в России был только два раза. Первый и последний. Потому что, когда я только собирался ехать в Россию, меня предупреждали, что в России успехом в реформе сельского хозяйства мешает только четыре причины. Я спросил, какие? Мне говорят, четыре. Весна, лето, осень и зима. И я это сначала понимал как юмор, и потом выяснилось, все так есть. Когда я приехал в Россию, я добрался до этого колхоза, на площади стояло очень много людей. Я тогда плохо понимал русский язык, но я понял, что они ждали меня, и что они подготовились к этой встрече прекрасно, потому что многие вспоминали мою маму, и некоторые даже бабушку. И они кричали, что лично и очень близко знали всех моих родственников по женской линии, хотя мои предки приехали в Австралию вообще не из России. Окей. И тут же ко мне подбежала одна женщина, и она стала говорить, что она прекрасно меня знает. И что, несмотря на то, что я из Австралии, я тоже человек. Но она сказала, если Австралия немедленно не пришлет в этот колхоз гуманитарную помощь, то она лично сделает мне козья морда. Я не понял, зачем мне лицо козла. Но я понял, что эта женщина может это сделать из любого мужчины. И особенно я это понял, когда увидел ее мужа. Ну, окей. И на следующий день меня уже провели в правление колхоза. И там в один комнате за столом сидели шесть людей. И они что-то мерили линейкой на карте района. Потом считали на калькулятор. Потом проверяли на счетах. Потом снова мерили и снова считали. Они были сильно увлечены своим делом. И все же один из них мне объяснил, что сейчас в этом деревне нельзя в киоске купить шотландский виски. Поэтому они рассчитывают, куда ближе ехать за этим товаром. Окей, на следующий день меня повели на ферму крупного рогатого скота. Так у нас в Австралии называют самых обычных австралийских коров. И когда я у агронома спросил, а за что их так называют? Он мне что-то начал объяснять, что ты понимаешь, если напечатают в газете просто корова, может обидеться жена председателя колхоза. Ничего не понял, почему. Но когда мы подошли к ферме, я, знаете, что сразу понял? Что через ворота внутрь мы не попадем. Потому что ворота лежали на земле. Вместе с забором. И навстречу к нам бежал человек в резиновых сапогах, в just a moment, в сатиновых джинсах, телогрейке и галстуке на голое тело. Так сперва я подумал, что галстук в его костюме предмет лишний. Но когда этот человек в этот галстук высморкался, я понял, что это предмет для него просто необходимый. Это оказался зоологический техник, Коля, он сказал, все путем. И вот я тем самым одному ему известным путем, он провел нас на ферму. Скот был действительно рогатым, но совсем не крупным. Я сказал, Коля, а где же крупный? Он сказал, а, был, да весь вышел. Я спросил, куда вышел скот и когда вернется. Коля не объяснил. Тогда я спросил у него, почему же все коровы лежат. Он стал говорить, что это такая специальная русская порода, что всегда после обеда лежат. И я спросил, а когда был обед? И Коля сказал, что в последний раз обед был осенью. И я спросил, а не пробовали ли кормить чаще? Хотя бы раз в неделю. Коля сказал, что пробовали, но вместо молока у них увеличивается только навоз. Окей, на следующий день мы уже пошли проверять трактора и механизмы. Половина из них не работала, потому что не было запчастей. Я спросил у механика, где можно взять запчасти. Механик сказал, где? Дальше объяснил, где. Буквально одним словом, но переводчик переводил это слово очень долго. Мне это надоело. Я сказал, хватит, я сейчас пойду туда сам. И он сказал, подожди, пока тебе туда пошлют. И только после этого признался, что найти запчасти по этому адресу практически невозможно. Тогда я сказал ему, что завтра срочно нужно начинать сев. Мы просто не успеваем. На что механик почему-то посоветовал мне пойти пешком и посмотреть, как растет огородный хрен. Я сказал, а я не хочу смотреть, как у вас растет огородный хрен. Он сказал, не хочешь? Тогда иди на хутор. Я спросил, ну ты пойдешь со мной вместе? И он сказал, зачем, я уже там много раз был, ты иди туда один. И я спросил, а что я должен один на этом хуторе делать? Он сказал, будешь ловить бабочки. Какие бабочки? Причем здесь бабочки? У них же нечего кушать, они ловят бабочки. Я вообще много что не мог понять. Я не мог понять, почему эти люди все время друг друга куда-то и зачем-то посылают. И при этом никто никогда никуда не ходит. Я много что не мог понять. Я не мог понять, почему вдруг в этом деревне летом, в июле, причем в самую жару, во всех избах сразу вдруг начинали дымить трубы. А агроном на эти трубы смотрит и говорит, ну все. Я спрашиваю, что все? Он говорит, ну все. Завтра все будут в лёжку. А я не мог понять, почему эти люди столько пьют. Мне объяснили, что оказывается, они пьют только по двум причинам. С горя или на радостях, и все. А я видел одного человека, который на радостях выпил столько, что ему стало плохо. И тогда уже с горя он выпил еще больше. И после этого он пополз работать. И выполнил две нормы. И когда я спросил, что было бы, если бы он вообще не пил, мне бы стали объяснять, если бы он вообще не пил, он бы никогда на работу не вышел. Как это может? Я так не понял это выражение. Взять то, что плохо лежит, потому что стоило что-нибудь положить. Как сразу кто-то решал, что это лежит плохо. И брал к себе домой, чтобы лежало хорошо. Но у нас во дворе правления был грузовик. Понятно, говорю, грузовик. Он вообще не лежал. Он стоял. Все равно забрали и не отдали. Но я имел самый большой шок. И после этого я сказал, все. Я не знаю, как можно помогать, когда эти люди так работают. Потому что я видел, эти два мужчины, что они делали? Что они, эти два мужчины? Первый мужчина копал ямку, и второй сразу обратно закопивал. Я просто, как говорят в России, офонарел. Я спросил, что они делают? Объясните. Ну почему первый копает, и второй сразу обратно закопивает? Мне объяснили, что оказывается, копает действительно первый, а закопивает не второй, а третий. А второй должен был сажать деревья. Но не пришел. Это же бред. Это так не может быть. Все. Лохматый пес неопределенной национальности шагал не спеша. От зеленого забора до синего, от синего до зеленого. Лениво брякала железная цепь, на которой сидел пес. Вдруг неподалеку остановились две вкусно пахнущие женщины. Одна из них держала на поводке собачку, неизвестной для пса породы. Конечно, откуда ему серому было знать, что голубая изящная овечка называется Бедлингтон. Скосив на Барбоса черные с поволокой глаза, Бедлингтон сказал, «Хеллоу, эй, псина, как тебя там?» «Тузик, сэр». «О, Тузик? А меня лорд? Ну что, Тузик, всю жизнь так и сидим на цепи, мой френд?» Тузик, однако, за словом в карман не полез. «А вы все за хозяйкой на поводке бегаете, френд?» «Май. Июнь, июль». Бедлингтон переступил с ноги на ногу. «Знал бы ты, куда я бегаю. На приемы, на выставки. Вот видишь, медаль золотая. За экстерьер получили». «Это что, за форму морды?» «Да, завал лица. А знал бы ты, где мы бываем, что мы едим, тебе даже не снилось. Вот я лично предпочитаю жульены с грибами. Это окей». Тузик признался, «Врать не буду, окей, не ел. Но для меня даже хорошая кость уже полный бульон. А я тут в сауне побывал. Это что такое?» «Ну, это собираются приличные люди и часами потеют». Тузик изумился, «А кроме как в сауне уже попотеть негде?» «Вот дела. Тут видео смотрели у знакомых, фильм ужасов. Вот это да, я потом три ночи лаял во сне. Я видео не видал, но тут вчера сосед возвращался. Полчаса ключом забор открывал. Вот это кино было. А меня на той неделе везут в Москву в свадебное путешествие. Причем девочка специально приезжает из Швеции. Нас в мире всего 7 осталось. Нам с кем попало нельзя, представляешь? Девочку ко мне из Швеции везут замуж. Тузик остолбенел. Так ты только когда твоя из Швеции приезжает. А я без проблем. Хочешь, могу познакомить? Да нет, нельзя мне, породу надо беречь, будь она проклята. Зато потомки мои идут по 300 рублей, а твоих коктейль-терьеров никто и за рубль не возьмет. Да, в отличие от некоторых, мои не продаются и не покупаются. Зато сколько их по белу свету бегает безвозмездно. Вот тут мерси. Вот я действительно гуляю по миру. Вот на той неделе у нас круиз вокруг Европы. А ты сидишь тут на цепи, извини, excuse me. Нет, это вы меня excuse. Вы же на поводке, веселенький круиз вокруг всей Европы на поводке волочат. Ну хорошо, а ты, что ты тут видишь? Что ты тут видишь? К круиз от зеленого забора до синего. Ты же годами сидишь на цепи. Кто это вам сказал, что я сижу на цепи? Из меня. Да я на этой цепи могу встать. Могу лечь. Я на этой цепи. Что хочу, то и делаю. Меня же никто не дергает. Я сам себе хозяин. А ты попробуй. Бедлингтон попробовал лечь, но повис на поводке и захрипел. «Сэ-ля-ви», сказал Тузик, что в переводе с собачьего означает «свобода определяется длиной цепи». Выставка «Роботы Японии» была открыта только для специалистов. Поэтому ежедневно с 9 до 18 нескончаемая толпа продавщиц и балетмейстеров, таксистов и манекенщиц, футболистов и работников ГАИ накатывалась на павильоны. Выставка заканчивалась, шел последний день. Супруги Шевцовы, Коля и Надя, озабоченно метались между стендами, добывая проспекты угольных комбайнов, автоматов и роботизированных конвейерных линий. Они прорвались на выставку всего час назад и со скудным десятком листов чувствовали себя какими-то бедными родственниками на фоне обладателей толстых пачек цветных буклетов. Ошалевшие от нашествия специалистов японцы выбрасывали на столы последние пачки проспектов, мгновенно отскакивали вглубь экспозиции и, прячась за экспонатами, наблюдали за растерзанием выброшенного. Супруги Шевцова одновременно увидели мужчину, который тщетно пытался выбраться из плотной людской массы, окружившей один из стендов. Голова и торс мужчины были уже снаружи, а все остальное застряло внутри. На его поцарапанном лице сияла счастливая улыбка. К своей груди он прижимал полиэтиленовый пакет, на котором виднелись японские иероглифы. Шевцов тут же оценил ситуацию и с криком «Бонзай!» стал ввинчиваться в толпу. Надя шла вторым эшелоном. Навстречу то и дело попадались растерзанные лица с полиэтиленовыми пакетами. Пока супруги-добытчики пробивались сквозь плотные ряды сограждан, маленький очкастый японец метнул в толпу два последних пакета и, виновато улыбаясь, развел руками, как бы давая понять, что все. Баста. Концерт окончен, можно идти по домам. Однако народ с такой постановкой вопроса был явно не согласен. Никто и не подумал расходиться. Наоборот, объединенные общей бедой, люди еще теснее сомкнули ряды и с посуровевшими лицами надвинулись на барьер. Один из толпы, озабоченный и ужасно угрюмый, хотя и без обручального кольца, выражая всеобщее недоумение, спросил: «Это что, все?» «Все-все!» Радостно закивал японец. «Все-все!» «То есть как все? Надо было предупреждать, чтобы не занимали!» «Все-все!» Еще раз подтвердил японец. «Сувениры кончились!» Наша страна подвела итог переговорам словами «Хреново!» Японец не возражал. То ли он не знал, что такое «хреново», то ли был согласен, что таки да, хреново есть. Во всяком случае, он взял указку, ткнул ей в какую-то диаграмму и заверещал. «Наша фирма выпускает 160 видов робота, а вот это...» Перебил его угрюмый, показывая на значок, укрепленный на пиджаке японца. «Это что, сувенир?» «Нет, это знак нашей фирмы, который выпускает 160. «Нет, убежденно перебил его угрюмо, это сувенир. И, протянув руку, вдруг на чистом японском языке сказал: «Дай!» «А-а-а!» Наконец-то сообразил японец и, улыбнувшись, согласился. «Сувениры, да, пожалуйста, сувениры». Получив значок, угрюмый стал пробираться к выходу и где-то в середине толпы столкнулся с Шевцовым. Удивился Николай, глядя на пустые руки угрюмов. «Где пакет?» «Пакеты кончились», — проинформировал тот. «Вместо пакета вот». Он показал значок. Николай обернулся к супруге. «Там уже значки дают. Нажмем». А в это время очередной представитель нашей страны держал маленького японца за галстук и убежденно доказывал, что галстук тоже сувенир. Японец не верил. Он поначалу даже возражал, но затем как-то сник. И в конце концов, согласившись с тем, что и галстук, сувенир, да, черт с ним, дал его с себя снять, надеясь, что на этом наконец все закончится. Он вскинул руку и с удовлетворением увидел, что до закрытия павильона осталось всего 20 минут, и в ту же секунду миниатюрная рука японца уже лежала в широкой ладони нашего следующего специалиста, который, радостно кивая на часы, спросил: «Сейка?» «Сейка, да», подтвердил простодушный представитель Востока. «С компьютером?» удовлетворенно уточнил наш и подвел черту. «Сувенир?» «Нет!» запоздал и испугался японец. «Я тебе точно говорю, сувенир!» Наш благодарно улыбнулся и стал расстегивать браслет. Парализованный японец прощальным взглядом проводил часы и, поймав встречные взгляды из толпы, вдруг испуганно схватился за пиджак. «Не сувенира, нет!» Он сделал ход первым и натолкнулся на холодное непонимание окружающих. Тогда он решил отступить. Он попытался сделать шаг назад, но он даже сдвинуться с места не мог. Только тут японец и сообразил, что в свой пиджак он вцепился далеко не один. Об этом же говорили и счастливые лица ближайших к нему специалистов. В этот момент сквозь них протиснулся энергичный товарищ с рыскающим взглядом и двумя пустыми кошелками. Он предъявил японцу какое-то удостоверение, а на словах пояснил, что имеет преимущество, так как является донором. Почему и требует себя обслужить без очереди. Явление донора крайне изумило японца. То ли он не предполагал, что доноры встречаются среди специалистов по робототехнике. То ли его сразила информация о том, каких грандиозных успехов добились наши доноры в борьбе с остальными гражданами. Но от удивления глаза японца из дальневосточных превратились в ближневосточные. Большие, круглые и на выкате. В отличие от японца, никто из наших глаза выкатывать не стал. Просто те, кто был ближе, начали молча оттирать донора в сторону. Тем временем Шевцова допрашивали очередного встречного, который, демонстрируя часы, говорил: «Все, себя снимай, бери, мол, говорит, сувенир, не жалко, елки-моталки!» Застонал Шевцов и из последних сил рванулся вперед. Сзади подгребала жена. Они уже были недалеко от цели. До них уже долетали отдельные фразы с поля боя. «Нет, не сувенира! Это не снимать!» Этим уже совсем ничего нет! Когда, наконец, Шевцовы вынырнули из толпы и увидели японца, из одежды на нем оставались только очки. Обезумевший японец предстал перед Шевцовыми в позе футболиста, стоящего в стенке при пробитии штрафного удара. Рядом нервно дергался гражданин с кошелками. Совал японцу удостоверение именно в эту руку. И возмущенно орал: «Я за что кровь отдавал?» «Эх», — запричитал Надя, окинув взглядом дрожащего японца, — «зря старались. Чего теперь с него возьмешь? Другие, как люди, чего-нибудь с выставки да притащат, а мы... Да погодь-то рыдать-то!» — перебил Николай, решительно ткнув японца в грудь, заявил: «Сувенир!» «Не сто, а кто? Ты сувенир!» — объявил приговор Николай и стал притягивать японца к груди. «Куда? Куда?» — испугалась Надя. «Нам его не прокормить. В магазинах с рисом плохо». «Ха, долго кормить и не будем», — сказал Шевцов. «Через неделю свадьба у дочки. Мы его на капот машины вместо пупсика посолим. Представляешь, ни у кого еще такого не было. Свадьбу отгуляем, нехай в свою Японию возвращается». Тогда другое дело, — успокоилась Надя. Они продирались сквозь толпу к выходу, на плече у Шевцова сложив ноги по-турецки, а руки продолжая держать так, будто штрафной до сих пор не пробили, сидел смирившийся со своей участью очкастый японец. Дежуривший на выходе старик-контролер, удивленно взглянув на японца, спросил: «А это что?» «Сувенир», — ответил Шевцов. «А-а-а», — успокоился контролер и, причмокнув, добавил: «Надо же, как живой». «Да, я сувенира», — подтвердил с плеча Шевцова японец. «Я хреновая сувенира». «Смотри-ка», — восхитился старик, — «и говорит по-нашему. Умеют все-таки делать самураи». исповедь бывшего пьяницы. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Это выражение я услышал в 1974 году по телевизору «Рекорд 306», который в 1975 году пропил вместе с антенной. О других счастливых семьях врать не буду. Расскажу о своей. Живем мы под Архангельском. Жену мою зовут Лидия. Ударил я Лидию всего один раз. В 1976 году на Пасху. И с тех пор, можно сказать, толком ее и не бил. Мы с Лидией упорно растим сына Семена. Сын Семен утверждает, что ему уже 9 лет. И что учится он во втором классе. Сам я работаю грузчиком. А Лидия трудится в колхозе по учету остатков скота. Мы имеем половину дома. Давно и упорно ведем приусадебное хозяйство. Но по объективным причинам снять урожай пока не смогли. Из домашней скотинки держим кота по имени Николай Коперник, который после очередной кастрации упорно набирает вес. Это для нашей семьи большая подмога. Из обуви, одежды и других товаров широкого потребления имеем электричество и газ. До 5 класса я практически не пил. А к 7 уже твердо знал свою норму. Вскоре я познакомился с Лидией. Через несколько дней, сразу по окончании предельно увлекательного индийского фильма «Зита и Гита», у нас с Лидией случилось непоправимое. Лидия плакала, обвиняя во всем меня и прогрессивное индийское киноискусство. На следующий день по старинному обычаю ко мне пришли сваты. Лидины отец и брат. Они выломали дверь и сватали меня руками, ногами и другими предметами до тех пор, пока я не понял, что страстно Лидию люблю. И что с пеленок хотел в сущности только одного – поскорее вырасти и во что бы то ни стало построить с Лидией семью. На первых порах мы упорно и яростно вели интимную жизнь, в результате чего у нас появился сын Семен 9 лет и телевизор «Рекорд 306» в кредит. Вскоре, однако, я трагически осознал, что наша семейная жизнь уже построена, а что строить дальше, я не знал. Меня охватила тоска, я изо всех сил пытался понять, почему передо мной всю жизнь должна быть именно Лидия, а не кто-нибудь другой. Например, не Ваня Тюрин из нашей бригады. Необходимо сказать, что наша специализированная бригада грузчиков тоже переживала тогда трудные времена. Производственный план мы систематически выполняли, но при этом, как совершенно случайно выяснилось, в течение 3 лет нагружали и разгружали одну и ту же автомашину, которая к тому же была лишена некоторых ходовых частей, в частности, двигателя и колес. Это явилось для нас полной неожиданностью. В стационаре нас упорно допрашивали и лечили, а после выпускного вечера и отвальной мне вручили памятный диплом и рекомендации для дальнейшей счастливой жизни с учетом моих индивидуальных особенностей. Ознакомившись с этими рекомендациями и вернувшись из стационара, я им следовал вплоть до самого вечера. Когда я еще раз прочел эти рекомендации, меня вдруг охватила жуткая тоска. Я пошел и все это нарушил. Летом 1981 года приехали к нам товарищи из Москвы снимать фильм о замечательном нашем земляке Михаила Ломоносове. Для съемок они долго искали избу, чтобы по всем приметам наиболее соответствовало тем несчастным временам. Ну и в конце концов выбрали наш дом. Но им пришлось его немного подремонтировать. Перестелить полы, сделать новую крышу, переложить печь, пристроить хлев, завести мебель и посуду. Командовал у них режиссер, которого все звали Зашитый. Только и слышалось, Зашитый велел, Зашитый приказал, Зашитый совсем озверел, с Зашитым стало невозможно работать. И вот я купил однажды бутылку красного и к режиссеру ихнему обратился. Не сочтите, говорю, мои слова за недопонимание нашей общественной человеческой разницы. Конечно, говорю, грузчику Грузчикова, а режиссеру Режиссерова. Но давайте, говорю, товарищ Зашитый, сдвинем бокалы за братский союз труда и искусства. Он говорит, спасибо, но я Зашитый. Понимаю, говорю, что вы не кто-нибудь, а сам товарищ Зашитый. Но уж не побрезгуйте. Он говорит, не в этом дело, я Зашитый. Вот, думаю, режиссер попался. У нас в бригаде глухонемой работал, так с ним и то интереснее беседовать было. Взял я сына Семена, разыскал ихнего директора, все ему рассказал, директор мне объяснил. Так, мол, и так, фамилия у режиссера совсем другая, а Зашитый — это вроде как творческий псевдоним. Потому что у него в одном месте ампула скрепленным ядом зашита для устрашения организма. Это, говорит, сейчас широко практикуется в кругах творческой интеллигенции, чтобы ничего не мешало создавать духовные ценности для тех, кто еще не зашит. 5 февраля сего года, вернувшись каким-то образом домой, я обнаружил исчезновение нашего сына Семена. Сперва я подумал, что Семен женился и теперь живет отдельной семьей. Но спустя некоторое время припомнил, что Семену еще нет и 16. А спустя еще некоторое время припомнил, что ему еще нет 10. «Где Семен, Лидия?» — спросил я. Лидия сидела на кровати, молчала. Она глядела на меня так, как на меня глядел Коперник перед первой кастрацией. Я повторил, где Лидия и Семен? Она вымолвила, в командировке. «В местной?» — спросил я, имея в виду Семенову малую надобность. Лидия не поняла хода моей мысли и медлила с ответом. Ждать у меня времени не было, и как бы откладывая этот разговор на потом, я упал. Через 4 дня Семен прибыл. Жена Лидии сразу побежала в магазин и к моему глубокому удовлетворению принесла то, чего от нее никак не ожидал. Безгранично доверяя жене Лидии, я тут же выпил за здоровье нашего самородка Семена, а Лидия дрожащей рукой налила мне еще. Ничего не подозревая, я выпил за здоровье и счастье всех борющихся континентов, народов и, в частности, жены Лидии. И как сидел, так и уснул, подложив под голову кота Николая Коперника. И, проснувшись утром, я обнаружил на своем туловище в районе правой ягодки какой-то бантик. Сперва я подумал, что у меня начались русские народные галлюцинации, о которых я слышал много интересного в стационаре. Я принялся упорно вспоминать строение нашего мужского тела. Но где именно должен быть бантик, вспомнить не мог. Вскоре я обнаружил какой-то шовчик, протянувшийся от бантика на северо-запад до скважины пупка. Я принялся упорно вспоминать, где именно должен быть у мужчины шовчик. Была ли у меня раньше скважина пупка? И если была, то где? Мобилизовав все внутренние резервы своего ума, я вскоре понял весь ход событий. Сперва наш самородок Семен отправился в Москву, как 250 лет назад туда отправился наш самородок Михаил Ломоносов. В Москве Семен проявил не меньшее упорство, чем Михаила. Проник в ряды творческой интеллигенции, где и заполучил ампулу с крепленным ядом. Лидия явно состояла с ним в сговоре, и потому, побежав в магазин, принесла в сущности 2 бутылки нашего всеобщего наркоза, который я и принял, опрометчиво пожелав жене Лидии счастья. Ночью Меня зашили. Операцию проводил тесть. На это указывал дешевый шпагат, которым по скупости был затянут шов, а также следы его стерильных сапог у меня на животе и груди. Ассистировала этому отъявленному гуманисту Лидия, так как вся местность вокруг пупка была расшита болгарским крестом. В заключение хочу выразить глубокую благодарность всем зашитым и незашитым частным лицам и организациям, замешанным в этом благородном деле. А сыну Семену прошу передать музыкальный привет. Исповедь пенсионера. Подошло мне время пенсии оформлять. Я с 28-го. Ну, прихожу куда надо, говорю, ребята, на персональную пенсию в союзное назначение какие фотографии сдавать? С уголком или без? Они мне так небрежно. Вы твердо решили, что я получать будете? Я говорю, почему нет? Имею все основания. Не сидел. Родственников за рубежом нет. Партийный. Они говорят, все? Я говорю, мало? Ну, еще на оккупированной территории не был. Они говорят, хорошо. А интересно знать, чем вы на этой неоккупированной территории занимались? Я говорю, всю жизнь был этим. Они говорят, драчуном. Я говорю, зачем драчуном? Этим? Застрельщиком? Правофланговым? Они говорят, если можно поконкретней, чем вы как застрельщик занимались? Смотрю я на него, думаю, ох, молодой ты какой. Молодой, а шустрый. Ладно, слушай, все по порядку. Значит, в конце 40-х я уже в ответственных работниках числился. В начале 50-х меня бросили на борьбу с кибернетикой. Ну, вначале врагов много было, потом ничего. Показали мы им всем. Разоблачили эту лженауку, всех кибернетиков послали за Можаи. А что, не зря у нас и сегодня за Можаем такая наука сильная. С кибернетики меня перебросили на генетику. Пришел в институт, собрал всех, говорю, ну что, говорю, наследники Менделя и Моргана. Рассказывайте, чем занимаетесь. Они пищат. Вот разводим мушку дрозофилу. Изучаем законы наследственности. Я говорю, понятно. Значит, пока мы все как один стоим на защите наших завоеваний, вы у нас в тылу думаете, как бы чего себе в наследство рвануть. Пока мы все во главе с товарищем Лысенко пшеницу выращиваем, вы с Менделем мух ловите. Интересно знать, что, по-вашему, для нашего народа нужнее. Пшеницу ведь мы все едим, а вот мух только некоторые. Да и то, я извиняюсь, только Мендели. Так что, ребята, говорю, давайте за ум браться пора. Закрывайте лавку свою и за дело. Которые согласны, те будут с нами пшеницу собирать. Которые нет, те будут собирать кедровые орехи. Не знаю, чем с генетикой дело кончилось, но зато кедровыми орехами мы себя на много лет вперед обеспечили. Но потом, это уже в конце 50-х, меня бросили на обобществление крупного рогатого скота. Собрал колхозников, говорю, мужики, нету, говорю, таких трудностей, которых мы не могли бы создать. Так что давайте будем сдавать личных коров в колхозное стадо. Молоко будем получать в колхозе. Крестьяне, они же народ темный. Пользы своей в том сразу не увидали. Говорят, трудно без коровы. Я говорю, верно, трудно, потому что каждый в одиночку, а каждому без коровы очень тяжело. А вот всем вместе гораздо легче. Ну, не понимают свои выгоды, упираются. Но пришлось по-другому объяснить. Я говорю, мужики, я говорю, вы поймите, сейчас молоко есть у тебя, у него, у нее. То есть у каждого по отдельности. А вот когда коров в колхозе объединим, молоко будет у всех, а не у каждого. Разницу улавливаете? Тогда, говорю, поднимите руки. Кто против того, чтобы у всех было молоко? Все же согнали этих коров в колхозные стадо. Кормов не завезли. Но я в это время уже кукурузу в Заполярье разводил. Собрал коряков. Так и так, говорю, братья коряки. Наконец и на вашу улицу праздник пришел. Будем кукурузу сеять. Польза от кукурузы, надеюсь, всем понятна. Они говорят, польза, однако, понятна. Непонятно, однако, что такое кукуруза. Я говорю, это вопрос второй. А сначала будем кукурузу сеять, или другими словами, сажать. Они как услыхали сажать, сразу заорали, лучше сеять. Потом говорят, только вот как, вокруг, однако, вечная мерзлота. Я говорю, товарищи коряки и корячки, ничто не вечно под луной. Это же, говорю, наша с вами общая мерзлота. Согреем ее теплом своих ваших сердец. Ну, не прижилась эта кукуруза в лесотундре. Но я свое дело сделал. Я свой орден за освоение вечной мерзлоты получил. Господи, чем только не занимался. 62-го по 64-й, после того, как один руководитель обещал показать кое-кому Кузькину мать, я преподавал в высших учебных заведениях, читал лекции про эту самую Кузькину мать. Лично знал ее. Еще по Донбассу. В 70-е годы речи за начальство писал. Разрабатывал повороты сибирских рек в Среднюю Азию. В 81-м защитил диссертацию на тему о влиянии на повышение урожая литературных достоинств в книге «Целина». В 83-м чуть за приписки не посадили. Зато в 84-м чуть госпремию за это же не дали. Вот так же жизнь скоротал, ребят. Смотрю, у них челюсти отвалились. Что ж, говорю, теперь вам за все за эту персональную пенсию давать? Вы страну на столько лет назад отбросили. Я говорю, молод учить меня. Поживи с мою. Мне что делали, то я и велел. Я шел туда, куда меня народ посылал. Теперь выясняется, что значит это не народ. Что народ меня, оказывается, совсем в другое место послал бы. Вот жду, то ли персональную пенсию союзную дадут, то ли республиканскую. Но вне зависимости от этого я сейчас хочу перестройкой заняться. Как думаете, возьмут? А что, сила есть? А ничего другого от меня здесь и не требовали.